Манасия. Имя Манасия, по-еврейски Менаше, означает «производящий забвение». И такое имя дал Иосиф в Египте своему первенцу, говоря: «Бог дал мне забыть все несчастье мои и весь дом отца моего». Бытие 41:51. Мы теперь рассмотрим жизнь и дела царя Манасии, сына Езекии, который как бы старался предать забвению все то доброе, что сделал отец его. Об этом Манасии так читаем в Библии. 12 лет был Манасия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодный в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме будет имя мое вечно». Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Еномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников, и поставил резного идола, которого сделал в доме Божьем. Манасия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. 2 Паралипоменон, 33 глава, с 1 по 9 стих. Предыстория Манасии может быть хорошим уроком для всех верующих в Бога. В 4 книге Царств, 21:11, и у Исаии, 38 глава, с 1 по 22 стих записано, что однажды пророк Исаия пришел к царю Езекии и сказал: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Но царь начал умолять Бога о продлении его жизни. Как бы снизошел Бог к его молению, послал пророка Исаию сказать царю, что он выздоровеет и проживет еще 15 лет. В эти 15 лет Езекия не сделал ничего доброго, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. 2 Паралипоменон, 32 глава, с 24 по 25 стих. Но самым худшим было то, что через 3 года по выздоровлении у Езекии родился сын Манасия. В Библии дважды отмечено, 2 Паралипоменон 33:1 и 4 Царств 21:1, 12 лет был Манасия, когда воцарился. Если бы Езекия умер 15 лет раньше, не было бы нечестивого Манасии, который совершил ряд преступлений и перед Богом, и перед своим народом. Первое. Он отменил все реформы, какие сделал Езекия, отец его. Снова устроил высоты, поставил жертвенники Ваалу, сделал дубраву у евреев Ашеру, как сделал Ахав, царь израильский, и поклонялся всему воинству небесному, то есть звездам, и служил ему, и поставил истукан Астарты в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его, в доме сем и в Иерусалиме, который я избрал из всех народов Израилевых, я полагаю имя мое навек. 4 Царств, с 21 главы, с 3 по 7 стих. Второе. И провел сына своего через огонь. Это неясное выражение скрывает страшное изуверчество. Манасия сжег своего сына в жертву Молоху или Ваалу. Хананеи были частью истреблены, частью изгнаны израильтянами из их земли за то, что они сыновей своих и дочерей своих сжигали на огне богам своим. Второзаконии 12:31. Евреям было заповедано: кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живших между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. Левит 22. Израильтяне не только не побили камнями своего нечестивого царя Манасию, но, подражая ему, начали своих сыновей и дочерей сжигать в жертву Молоху и Ваалу в долине Еномовой близ Иерусалима. Иеремия, 7 глава, 31 стих и 19 глава, с 5 по 6 стих. Воспоминание об этом изуверстве сохранилось в слове «гиена», которое произошло от еврейских слов «гехином» — долина Еномова. Третье. Манасия увлекся оккультизмом и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников. Закон предписывал: «Не должен находиться у тебя проводящий сына твоего или дочь твою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом, делающий это». Второзаконие, 18 глава, с 10 по 11 стих. Пророк Исаия учил так: «Когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Исаия 8:19. Царь Манасия не считался ни с законом Моисеевым, ни с пророками. Четвертое. Еще же пролил Манасия и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что завлек Иуду в грех, делать неугодные в очах Господних. 4 Царств 21:16. Иосиф Флавий написал о Манасии: «Он варварски убил всех праведников, какие были среди евреев. Не пощадил он и пророков, ибо каждый день убивал некоторых из них, пока Иерусалим не был переполнен кровью». Древность 10:3:1. В апокрифической книге «Мученичество Исаии» 5:1 написано, что по приказу Манасии пророка перепилили деревянной пилою, то есть пилою, какую пилили дерево, как объясняет Чарльз. На это, вероятно, имеется намек в послании к евреям, 11 глава, 37 стих. Об этом упоминают Иустин, философ, в Диалоге 120 и Тертуллиан, Терпение 14. Пятое. «И говорил Господь к Манасии и к народу его, но они не слушали». 2 Паралипоменон, 33 глава, 10 стих, сказано в Писании. А когда люди отвергают Слово Господне, тогда Господь посылает или попускает бедствия. Обращение Манасии. «И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манасию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять Господа, Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Манасия, что Господь есть Бог». 2 Паралипоменон, 33 глава, с 11 по 13 стих. Слова «и заковали его в кандалы» являются смягченным переводом худшего, а именно «и взяли его на крючья», то есть продели ему в нос кольца. Это было жестокостью и великим унижением, но это смирило Манасию и побудило его обратиться к Богу, и Господь не отверг кающегося. В Септуагинте, а равно и в православном издании русского перевода Библии, в конце второй книги Паралипоменон имеется поучительная молитва Манасии, царя Иудейского, но она считается апокрифической, так как в еврейском тексте ее нет. Покаяние Манасии было не только на словах, но и на деле. По возвращении из Вавилона он низверг чужеземных богов и идола из дома Господня, и все капища, какие соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город. И восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилеву. 2 Паралипоменон, 33 глава, с 15 по 16 стих. Оказалось же, что легче было ввести народ в заблуждение, нежели вывести его из дебри заблуждения и суеверия и поставить на путь послушания и служения Господу. По смерти Манассии воцарился Амон, сын его, о котором написано следующее. «И ходил он той уже точной дорогою, которую ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им, и оставил Господа, Бога отцов своих, не ходил путем Господним». 4 Царств, 21 глава, с 19 по 22 стих. Всякие сорные растения, однажды допущенные, потом нелегко искореняются. Так было и с грехом Манассии. Хотя Манассий смирился и покаялся, но убитых им он не мог воскресить, и пролитая им невинная кровь не переставала требовать отмщения. Бытие 4.10, Откровение 6.9.11. Потомки Манассии при благочестивом царе Иосии возвратились было к Господу, но потом побрели еще дальше в дебри суеверий и идолопоклонства. И в конце Господь послал на Иерусалим халдеев за грехи Манассии, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинною. Господь не захотел простить. 4 книга Царств, 24 глава, с 3 по 4 стих. Аминь.